До покоев Диара мне удалось добраться только вечером. Встреченные охранники пропускали меня без вопросов, даже не интересуясь именем или целью визита. И только оказавшись непосредственно в его покоях, я была остановлена, но совсем не стражниками. В небольшой гостиной, оформленной с королевской роскошью, расположились Ее Величество Диана, две неизвестные мне леди, судя по всему, фрейлины, и, как ни странно, Шейла. Увы, сейчас я оказалась настолько уставшей и выжатой, что не сразу сообразила, как нужно приветствовать монаршую особу. Но мгновения ступора прошли, в голове вспыхнули нужные строчки из устава, и я склонилась, как того и требовали правила. «Леди Тьори, не нужно», — остановила меня императрица. «В конце концов, вы ведь сейчас не при исполнении. Простите, Ваше Величество, но уставом не предписывается разделение приветствий для времени службы и гражданской жизни. Он един для того, кто его соблюдает», — ответила гордо. «Еще бы, я ведь теперь Метора пятой категории, и это звание несказанно грело мне душу». «Ладно», — проговорила Диана, вздохнув. «Если вы пришли, то, думаю, нам здесь больше нечего делать. Вы ведь останетесь с Ди?» «Конечно», — ответила без задней мысли и даже добавила. «Я обещала ему, что приду». «Вот и прекрасно», — улыбнулась императрица. «Кстати, разрешите представить. Это леди Алани и Матильда Гарстер, мои фрейлины». Обе девушки, которые выглядели едва ли не младше меня, синхронно присели в Книксоне. «Леди Шейла Латар, помощница дворцового лекаря», продолжила знакомство Ее Величества. И, честно говоря, новая должность Шейлы стала для меня неожиданностью. Указав же на меня, леди Диана добавила: «Дамы, перед вами леди Элира Тьори, невеста Диара. Очень приятно познакомиться». Ответила я, уже даже не смущаясь своего странного статуса, который ко мне прилепили без моего согласия. «А с Шейлой мы знакомы. В таком случае мы вас оставим», — с хитрой улыбкой бросила императрица, дав знак своим фрейлинам отправляться к выходу. Но вот сама уходить не спешила. Дождалась, когда ошарашенные новостью леди Гарстер покинут комнату, и поймала мой взгляд. «Простите, леди Тьори. Я знаю, что Ди пока не получил вашего согласия на брак, но вы мне слишком нравитесь. Знаете, и я, и Олдер очень рады, что наш сын выбрал именно вас. Уверена, вы станете ему хорошей женой, прекрасной помощницей в нелегком деле управления империей». Когда она вышла, не став дожидаться моего ответа, я устало рухнула на диван и накрыла голову руками. Вся эта дикая круговерть событий просто не давала мне ни единого шанса, чтобы остановиться и поразмыслить над кульбитами, которые в последнее время выбрасывала моя жизнь. Боги, все слишком закрутилось. Это война, похищение Диара, его спасение, драконы, его просьба отдать меня ему в жены, назначение, получение нового звания, встреча с императрицей. Да у меня уже голова кругом от всего этого. «Элли», — обратилась ко мне Шейла, глядя на меня с сочувствием, — «ложись-ка ты спать. Поверь, завтра тебе станет легче, а сейчас ты слишком устала, чтобы прийти к правильным выводам». «Хорошо», — сказала, поднимаясь на ноги. «Сейчас посмотрю, как там Ди, и пойду к себе». «А тебе не нужно никуда идти». «Почему?» — не поняла я ее ответа. А Шейла широко улыбнулась, развела руками и пояснила. «Потому что Диар заявил, что с этого дня ты будешь жить с ним, и приказал, чтобы все твои вещи, которые еще оставались во дворце, перенесли в его спальню». Ошарашила меня подруга. «Императрица ждала тебя здесь вместе с этими сплетницами, по большей части для того, чтобы обозначить перед ними твой статус. Просто сама понимаешь, насколько неправильно с точки зрения традиции аристократии мужчине и женщине жить вместе до свадьбы». От этой информации я снова опустилась на диван. Молча просидела так еще несколько минут, потом спросила, как самочувствие у Ди, получила ответ, что тот быстро идет на поправку, но проспит до утра. А после поднялась и направилась к своему жениху. Плевать, хоть мужу, хоть другу. Сейчас я уже не могла адекватно соображать. Все, на что хватило моих сил, это посетить шикарную ванную комнату наследника престола и быстро принять душ. Как и сказала Шейла, мои вещи обнаружились в огромной гардеробной. Тут же нашлись и несколько ночных сорочек. Облачившись в одну из них, первую, что попалась под руку, я забралась в постель, обняла руку спящего Диара и уснула. Не знаю, снилось мне что-нибудь или нет, но сейчас я не могла припомнить ни единого раза, когда бы мне спалось настолько сладко. А пробуждение и вовсе получилось потрясающим. Никогда не думала, что просыпаться от поцелуев любимого мужчины, жениха, настолько приятно. Когда мой разум окончательно сбросил с себя оковы дремы, я осознала, что лежу на спине. Сорочка на мне отсутствует, как и белье, что мою грудь ласкают мягкие губы Диара, а его пальцы нежно гладят мой живот, иногда перемещаясь до внутренней стороны бедра. «Проснулась?» — спросил он, мягко целуя меня в губы. «Ди, что ты делаешь?» «Бужу тебя», — ответил, изобразив улыбку истинного искусителя. И, не дожидаясь ответа, снова опустил голову к моей груди и обхватил губами сосок. И только я хотела запротестовать, как почувствовала, что его рука сползает с живота ниже и ложится между моих ног, мягко поглаживая. Все слова в один момент потеряли свою актуальность. Теперь важными казались только нежные губы, что целовали мою шею, плечи, грудь и пальцы, ласкающие меня там, где мое тело все больше требовало прикосновений. «Ди», — выдохнула, поймав его руку. «Я была почти на грани, но мне нужен был он весь. Хочу тебя». «Элли», — протянул он, чуть смутившись. «Ребра вроде срослись, но все равно болят». «Я не могу». «Но я ведь могу», — проговорила с коварной улыбкой. И, легко толкнув его, чтобы лег на спину, поднялась на колени и разместилась верхом на своем принце. Вот только Ди почему-то не выглядел довольным, скорее растерянным. Он смотрел на меня, будто не верил, что перед ним действительно я. И я не сразу, но все же сообразила, что именно с ним происходит. Он ведь сам вручил мне папку с делом, где главной преступницей была менталистка-дилетант Ангелия Кастильская. Если верить тому, что там написано, все случилось именно в этой комнате. Более того, совпадений слишком много. «Диар», — позвала я, наклонившись к его лицу, но стараясь при этом не тревожить поврежденных ребер. А когда он поймал мой взгляд, легко укусила его за губу и продолжила. «Я люблю тебя». Он улыбнулся и, судя по появившимся в глазах синим искоркам, просто отмахнулся от теней прошлого, что едва не испортили нам с ним жизни. А когда, наконец, оказался во мне, не позволил двигаться, сжал мои бедра руками и, глядя в глаза, спросил. «Так ты выйдешь за меня замуж?» «Хитрец!» — бросила, наслаждаясь ощущением наполненности и такой тесной близости. «Ответь, пожалуйста, Элли», — добавил нежным голосом. «А где кольцо?» — решила я найти выход из этой ситуации. «Там, где ему самое место», — заметил Диар. Проследив за его взглядом, я обнаружила на безымянном пальце левой руки простой ободок, который почему-то сиял мягким белым светом. «Ну так что, леди Тьори, вы согласны стать леди Ренорской?» Он убрал руки, позволяя мне начать движение. Что я и сделала. Медленно, словно задумчиво, а потом быстрее. И все это не разрывая контакта глаз. Неудивительно, что нам быстро стало не до разговоров. Их заменило частое дыхание и стоны истинного наслаждения. Но стоило мне упасть рядом с ним на подушку, его хитрое высочество сразу вспомнил, о чем спрашивал. «Итак», — напомнил Ди, блаженно улыбаясь. «Ты сама говорила, что не желаешь быть моей фавориткой, но готова стать любимой девушкой. Мне казалось, что любимая супруга тоже подходит под это определение». «Пусть будет так, как ты хочешь», — выдохнула, зная, что упираться все равно бесполезно. «Не будь он наследником престола, все оказалось бы гораздо проще. А так, видимо, нам все же придется сочетаться узами законного брака». Это значит да. Ты станешь моей женой? Стану. Выдохнула, снова встретившись с ним взглядом и попросту утонув в заполнившей его глаза синеве. Вот теперь, Элли, выдал он, широко улыбнувшись, я действительно счастлив.